Борис Бочаров. Грыжа. Как решить проблему? Этот диагноз у многих ассоциируется с детским возрастом. На самом деле грыжа бывает и у взрослых, особенно часто у пожилых людей. По распространенности это заболевание занимает одно из первых мест среди всех хирургических. Часто врачи сталкиваются с паховой и пупочной грыжами. Как появляются грыжи и что делать, если поставлен такой диагноз? Образование грыжи обычно связано с ослаблением мышечной и соединительной ткани. По этой причине в стенке той или иной полости через образовавшееся или уже существующее, но увеличившееся отверстие, так называемые грыжевые ворота, выпячивается внутренний орган или его часть. Например, через щель в передней брюшной стенке может выйти сальник или петля кишечника. Иногда размер грыжевых ворот достигает гигантских размеров, до 20-30 см в диаметре. Клиническая картина. Названия грыж говорят сами за себя. Пупочная, грыжа белой линии живота, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, паховая, бедренная и другие. Из общего количества заболеваний около 90% приходится на долю паховых грыж. Чаще они встречаются у мужчин, у женщин в два раза реже. Пупочными грыжами больше страдают женщины. Провоцирующими факторами в их развитии могут стать роды, также физические нагрузки. После полостных операций грыжи могут формироваться в результате расхождения наложенных швов. Иногда они бывают следствием нагноения области операционного шва, многократного использования операционного разреза для диагностических или лечебных процедур. Распознать грыжу иногда бывает просто. Под кожей возникает меняющееся в размерах выпячивание, которое исчезает в лежачем положении. Основные методы диагностики – осмотр и пальпация. Иногда при трудности в диагностике назначается рентгеновское исследование, например, при диафрагмальных грыжах. Боли обычно локализуются в зоне грыжевых ворот, при пупочной грыже – у пупка, при паховой – в области паховой связки, которая простирается от костного выступа тазовой кости до лобка, в зоне послеоперационного рубца. В начальном периоде появляются неприятные ощущения при натуживании, кашле, физической нагрузке. При внимательном осмотре и ощупывании в этой зоне можно заметить эластичное выпячивание. В положении лежа, при легком надавливании, выпячивание иногда исчезает, вправляется в брюшную полость. В дальнейшем в ряде случаев грыжевой мешок, растянувшиеся ткани, которые под кожей покрывают выпятившийся из полости орган, прирастает к коже изнутри, и грыжа становится невправляемой. При этом появляются постоянные боли, хотя и незначительные. Часто пациенты привыкают к своей грыже и не придают ей значения. Но при любой травме, в давке, в толпе, при падении, употреблении газообразующей пищи, гороха, капусты, винограда, иногда молока, грыжа может увеличиваться, а боль усиливаться. Кроме болей, распространяющихся от грыжевых ворот на другие области живота, пациентов с грыжами нередко беспокоят частые вздутия живота и запоры. Ущемление грыжи. Грыжа может не слишком беспокоить больного до тех пор, пока не происходит ее ущемление. Это стойкое сдавливание в грыжевых воротах грыжевого мешка с содержимым. При этом внезапно возникают боли в области грыжи, которая перестает вправляться в брюшную полость. Боль бывает разной, иногда умеренной и легко переносимой, но нередко очень сильной и даже сопровождающейся обмороком и шокоподобным состоянием. Ранний симптом ущемления – рвота. Она может носить рефлекторный характер и часто бывает однократной. Ущемление грыжи, содержащей кишку или ее брыжейку, опасно тем, что зачастую приводит к острой кишечной непроходимости, некрозу, омертвению кишки и перитониту, то есть воспалению брюшины. Когда же содержимое грыжи – сальник, то перитонит и кишечная непроходимость не возникают, но может развиться флегмона – гнойное воспаление содержимого грыжевого мешка. Если ущемлена кишка и развивается острая кишечная непроходимость, то рвота повторяется, становится многократной, неукротимой, со зловонным запахом. Наиболее часто ущемляются паховые грыжи, на втором месте – бедренные. Диагностируется ущемленная грыжа по наличию напряженного болезненного выпячивания в зоне грыжевых ворот, по паховая область, верхняя треть бедра, послеоперационный рубец, пупок. При этом очень важны жалобы больного, что раньше грыжа вправлялась, а теперь нет. При невправляемых, фиксированных грыжах пациенты отмечают увеличение грыжевого выпячивания и резкую болезненность при надавливании. Острая клиническая картина начальной фазы стихает через несколько часов, но при ущемлении кишки нарастают признаки перитонита. Учащается пульс, боли распространяются по всему животу, он становится напряженным. Кстати, маленькую ущемленную грыжу у тучных больных бывает сложно распознать, поэтому необходимо обратиться к хирургу. Лечение ущемленных грыж только оперативное, причем решение о хирургическом вмешательстве надо принимать экстренно. Чем скорее будет сделана операция, тем успешнее результат. Лечение грыж. При консервативном лечении опасность ущемления грыж, к сожалению, сохраняется. Поэтому единственно надежный способ лечения грыж – это хирургическая операция. Если по каким-либо причинам операция откладывается или не может быть произведена, например, во время беременности или у очень пожилого человека, который не может ее перенести по состоянию здоровья, то необходимо носить бандаж. Простейший бандаж можно изготовить дома из вафельного полотенца, на которое нашивают крючки с петлями или пуговицы. В застегнутом состоянии он должен плотно стягивать живот и препятствовать выхождению грыжи, но при этом не мешать дыханию. Надевать и застегивать его следует лежа, при вправленной грыже. Для пахово-бедренных грыж существуют специальные бандажи, которые можно приобрести в аптеках. Бандаж эффективен при вправляемой, хотя бы частично, грыже, так как препятствует увеличению грыжевого выпячивания. При фиксированной, то есть невправляемой грыже, бандаж бесполезен и даже вреден. Давление на такую грыжу может привести к ее ущемлению. Надо понимать, что бандаж не помогает избавиться от грыжи. Единственная его задача – не дать внутренним органам выйти из брюшной полости через грыжевые ворота, то есть предотвратить выпячивание, когда человек стоит, и ущемление. А избавиться от грыжи, как уже говорилось, можно только путем операции. Важно иметь в виду, что длительное ношение бандажа может травмировать грыжу, а также провоцировать ее увеличение. В качестве временной меры при появлении болей в области грыжи, но не при ущемлении, можно прибегнуть к советам народной медицины. Ставить на грыжу на 30 минут компрессы из настоя дубовой коры. Приготовить настой, 1 столовую ложку травы клевера залить стаканом кипятка, час настоять, и пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Хирургическая операция. Чем раньше проведено лечение, когда грыжа еще небольших размеров, тем выше шанс, что оно будет успешным и малотравматичным. К сожалению, многие больные обращаются к врачу на поздних стадиях заболевания, когда уже ходить самостоятельно становится трудно. Вопреки расхожему мнению, грыжу не вырезают. Находящиеся в грыже органы вправляют обратно, а вот отверстия, в которые они выходили, ушивают. Существует 2 основных вида оперативного лечения грыжи – традиционный – грыжесечение и современный – лапароскопическая герниопластика. Традиционный способ для грыж любой локализации, в том числе паховой и пупочной, это так называемая натяжная методика, то есть традиционная операция с укреплением стенки грыжевого канала стянутыми и сшитыми между собою собственными тканями. Несмотря на то, что за всю историю хирургии были разработаны сотни вариантов такой операции, вероятность послеоперационного рецидива грыжи остается очень высокой, достигает 10-15%. Более того, повторная операция повышает эту вероятность до 50%. Это объясняется просто. Рассеченные и сшитые ткани в области грыжевых ворот дают рубец, а рубец – ткань слабая. Современный эффективный хирургический метод лечения грыжи – лапароскопическая герниопластика или лапароскопическое грыжесечение. В нашей стране лапароскопическое грыжесечение с пластикой-сеткой все более широко используют с начала 90-х годов прошлого века. Вместо разреза в зоне грыжи делается 3 небольших прокола. В эти отверстия вводятся специальные медицинские инструменты, предназначенные для проведения диагностических и операционных манипуляций на органах. Этими инструментами иссекается грыжевой мешок, его содержимое вправляется в брюшную полость, а на слабое место, на грыжевые ворота, накладывается плетеная сетка из инертного материала полипропилена. Сетка подшивается нитями или, что чаще, фиксируется титановыми скобками при помощи лапароскопического сшивающего аппарата. Сетка-каркас прорастает сосудами, нервами, соединительной тканью, то есть вживляется и держится очень прочно. Таким образом, она укрепляет переднюю брюшную стенку. Вероятность рецидивов, повторного возникновения грыжи, при лапароскопической гернеопластике в 1000 раз ниже, чем при традиционном ушивании. Почему так происходит? Давайте проведем параллель. Все знают, что если зашивать дырки в одежде или белье, стягивая края отверстия нитками, то шов очень быстро расползется, а если дыру заштопать или наложить заплатку, то эффект будет другим. Так и в гернеопластике специальная сетка играет роль заплатки. Рецидивы могут возникать только в тех случаях, если больной в первый месяц нарушит режим, например, поднимет что-то тяжелое. Период послеоперационной реабилитации после лапароскопической гернеопластики гораздо короче, чем при традиционном методе, и протекает он гораздо легче. Уже в день операции пациент может ходить, а на третий день идти домой. Трудоспособность восстанавливается через 15-20 дней. Ограничение тяжелого труда снимается через 3-4 месяца, тогда как после традиционной операции трудоспособность восстанавливается через 1-1,5 месяца, а запрет на тяжелый физический труд распространяется на полгода. Грыжи у детей. Пупочная грыжа у детей возникает обычно в первые недели жизни. У пупка младенца обнаруживается небольшая выпуклость. Основная причина – неправильное закрытие пупочного кольца вокруг места прикрепления бывшей пуповины. Грыжа становится заметнее, когда при крике, кашле или потугах, во время дефекации повышается давление в брюшной полости, и внутренние органы давят на отверстие. При этом ткань кишечника через грыжевую щель может выдавиться наружу, что делает необходимой операцию. Однако такое случается чрезвычайно редко. Выпуклость в области пупка может быть размером с горошину или вишню. Иногда она с течением времени несколько увеличивается. Но обычно пупочная грыжа не вызывает каких-либо недомоганий. Дети до 5-6 лет с пупочными и паховыми грыжами могут лечиться нехирургическими методами при отсутствии у них ущемления. К 5 годам примерно 50% грыж зарастает, так как в эти сроки происходит основное формирование тканей брюшной стенки. Поэтому до этого возраста используют следующие консервативные методы лечения и профилактики. Борьба с запорами. Это диета, слабительные, клизмы. Лечение заболеваний, сопровождающихся кашлем. Массаж передней брюшной стенки. Заклеивание места грыжевых ворот липким пластырем после вправления грыжи. Если у ребенка, достигшего 5-6-летнего возраста, пупочная грыжа не закроется сама собой, может понадобиться операция. У мальчиков оперативное закрытие пупочного кольца делается лишь в том случае, если грыжа причиняет боль. Девочек в этом возрасте оперируют и при отсутствии недомоганий. Нередко в этом возрасте возникают судорожные боли вокруг пупка. Раньше предполагалось, что причиной этих болей являются исключительно психические проблемы. Сейчас известно, что за этими болями могут скрываться также органические расстройства, например, воспалительные процессы. В любом случае родители должны проконсультироваться с врачом. Профилактика. От появления грыжи не застрахован никто, ни мужчины, ни женщины. Поэтому важно знать факторы, которые могут их спровоцировать. К ним можно отнести чрезмерные физические нагрузки, подъем тяжестей, резкое повышение внутрибрюшного давления, например, при сильном кашле, натуживании во время стула. Возраст. С годами люди слабеют физически, и апоневроз, сухожильная пластинка мышц, начинает слоиться, как ветхая ткань, и вероятность разрыва такой ткани повышается. Правда, нередко грыжа возникает и у физически крепких молодых людей, даже у спортсменов с рельефной мускулатурой. В качестве общей профилактики появления грыжи рекомендуется постоянное укрепление мускулатуры брюшной стенки. Если же у человека есть заболевания, при которых наблюдается частое повышение внутрибрюшного давления, колит, бронхит, аденома предстательной железы и другие, то первостепенное значение должно иметь своевременное лечение основного заболевания. При постоянных запорах необходимо откорректировать рацион и проконсультироваться со специалистом. Конец статьи.